многое другое, о чем мы не имеем теперь никакого представления. Что каждая эпоха, приобретая новые идеи, приобретает и новые глаза и видит в старинных созданиях человеческого духа много нового. Значение выдающихся творцов культуры прошлого проявляется по-разному. Есть создатели новых гипотез, теорий, новых художественных форм. Есть, как давно замечено, высшее проявление творческого величия, создатели новых миров, так сказать, демиурги духовных вселенных. Таков гений Демокрита и Аристотеля, Ломоносова и Ньютона, Эйнштейна и Циолковского, Шекспира и Бетховена, Толстого и Достоевского. Таков и гений Гёте. По аналогии с новейшими космогоническими теориями можно сказать, что эти вселенные тоже расширяющиеся. Чем дальше идет развитие человеческой культуры, тем шире распространяется их влияние на самые различные пласты деятельности. Это влияние опосредовано последующими талантами и гениями, теориями и системами. Оно, как цепная реакция идей, передается все новым и более многочисленным поколениям творцов. В этом отношении интересно сопоставить наследие Гёте с вершиной человеческой мысли, марксистской философией, выявить живительные токи, идущие от одной духовной вселенной к другой. Говоря об идейных источниках, в ленинском смысле слова, формирования марксистской философии, мы называем имена Канта, Гегеля, Фейербаха. И бесспорно, что эти классические имена олицетворяют основной интеллектуальный ход мысли, от которого непосредственно берет начало революционный переворот в философии, совершенный Марксом и Энгельсом. Столь же бесспорно, однако, что одними этими именами дело не ограничивается, ибо марксизм, согласно известным ленинским высказываниям, это результат критической переработки всего предшествующего духовного богатства, выношенного человечеством, всей предшествующей культуры. Иначе говоря, анализируя процесс формирования марксизма вообще и марксистской философии в частности, важно более тщательно исследовать достижения предшествующего духовного развития в целом, в единстве научно-теоретических, мировоззренческих, художественно-эстетических форм освоения мира. С этой точки зрения особый интерес представляет творчество Гёте, влияние которого на формирование марксизма мало исследовано. Могучее воздействие гения Гёте Маркс и Энгельс испытали на себе еще в детстве. Когда Гёте умер, Марксу было 14 лет, Энгельсу 12. Слава поэта-натуралиста достигла тогда апогея. Вся атмосфера Германии была словно пропитана его идеями и образами. Будущие основоположники марксизма зачитывались произведениями Гёте, воспламенялись свободолюбивыми, гуманистическими, прометеевскими мотивами его произведений. С молоду проникались его широким, ясным, реалистическим воззрением на мир, фаустовским стремлением к поиску смысла жизни и истины, неукротимым желанием все охватить, познать, понять, вечно не удовлетворяясь достигнутым и всегда стремясь к новым вершинам, фаустовским убеждением, что в деянии начало бытия и что лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Сама жизнь Гёте была живой легендой. Он прожил ее по-фаустовски. Она полна событиями, стремнинами и бурными водоворотами страстей, она вся приключение, захватывающий роман, тем более увлекательный и неповторимый, что его герой сам талантливо и изобретательно отразил перипетии своих духовных и жизненных путей и перепутий в романах, лирике, драматургии, тем самым как бы удваивая, репродуцируя их. Гёте умудрился в феодальной Германии среди напудренных париков, чванливых и ограниченных сановников, завистливых светских хлыщей, узколобых чинуш, титулованных ничтожеств, венценосных мещан —